5-6. Массаж живота. Показания. Растянутая брюшная стенка, ожирение, хронические гастриты, гастроптозы, висцероптозы, хронические неинфекционные колиты и энтероколиты, солериты, сахарный диабет, хронический холецистит, атонические спастические запоры, гипертоническая и гипотоническая болезни, геморрой, варикозное расширение вен нижних конечностей, язва желудка и двенадцатиперстной кишки вне обострения, болезнь Гирсспрунга, рахит и гипертрофия у детей, а также сколиозы. План массажа. Первое. Массаж брюшного пресса. Второе. Массаж области желудка. Третье. Массаж области кишечника. Четвертое. Массаж области толстого кишечника. Пятое. Массаж области печени. Шестое. Массаж области желчного пузыря. Седьмое. Массаж области почек. Восьмое. Массаж области солнечного сплетения. Исходные положения. Пациента лежа на спине, голова и плечевой пояс на подушке, руки слегка согнутые в локтях, вдоль туловища ладонями вниз, ноги на валике, бедра слегка раздвинуты, а положение массажиста стоя со стороны правой руки пациента напротив массируемого участка тела. Методические указания. Первое. Массаж живота не производить ранее 1,5 часов после приема пищи. Перед массажем пациент обязан опорожнить кишечник и мочевой пузырь. Второе. Массаж живота производить сухими теплыми руками. Прикосновение холодных и тем более влажных рук вызывает неприятные ощущения у пациента и рефлекторное напряжение мышц брюшного пресса. Третье. Во время массажа пациент не должен задерживать дыхание и препятствовать свободному отхождению газов. Четвертое. Внутренние органы брюшной полости иннервируются вегетативной нервной системой. Нервные импульсы распространяются по ней медленнее, чем по соматической нервной системе. Гладкая мускулатура кишечника сокращается медленно, поэтому все массажные приемы на животе производить медленно, спокойно, не вызывая болевых ощущений и усилений боли у пациента. Пятое. Средняя продолжительность массажа живота 15 минут. Противопоказания. Менструация, беременность, особенно во второй ее половине, подозрение на внематочную беременность, наличие или подозрение на злокачественную или доброкачественную опухоли органов брюшной полости и органов малого таза, активная форма туберкулеза, острые гнойные заболевания органов брюшной и тазовой полости, часто обостряющаяся желчнокаменная болезнь, хронически часто обостряющийся аппендицит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки с наклонностью к кровотечению и в стадии обострения, пупочная грыжа, грыжа белой линии живота.